Расстояние, разделяющее люпус и обломок улья, десантный модуль преодолел за 12 минут. Бойцы удивленно рассматривали гравиплатформу, облепленную кусками корабельной брони. С передней части из округлой бойницы торчало сопло двигателя с уничтоженного корвета. Алексу пришлось демонтировать управляющий блок, настроив распыление топлива. В отдельных частях улья сохранялась атмосфера, удерживаемая силовыми полями. Поэтому нехитрая самоделка в тесных туннелях должна быть эффективна. «Что это такое?» — поинтересовался сержант Хаут, ткнув пальцем в самоделку. «Это традиционная для аборигенов планеты грязь оружия. Думаю, жукам понравится», — невозмутимо пояснил Алекс. «Порочные будут страдать», — хищно улыбнулась Адиль, нежно погладив броню приземистого уродца. «Да, именно так. Тут самое главное не поджарить нашего жука-командира», — пробурчал капитан. «Никогда такого не видел. Как оно называется?» «Дело в том, что я пока не определился. Думаю, мобильный вдуватель. Хотя нет, лучше Горыныч», — улыбнулся капитан. Транспортный луч подтащил десантный модуль к одной из оплавленных воронок со стороны разлома. Бойцы и дроиды быстро рассредоточились, взяв на прицел овальный проем туннеля. Соседние выходы контролировали пульсары зависшего в 20 километрах люпуса. Алекс не собирался спешить. Он выпустил одного разведчика. Крошечный яйцевидный аппарат юркнул в туннель. Дроид миновал несколько развилок и протиснулся через мерцающее силовое поле. В округлой пещере два десятка паукообразных тварей уныло ковыряли какой-то блестящий аппарат, похожий на бугристую морковку, только размером с автобус. Затем изображение погасло, и в ответвление туннеля отправилась еще пара разведчиков. После обследования ковчега их осталось еще полсотни, так что экономить капитан не собирался. Один из роботов-шпионов сразу же вырубился. Другой уперся в мембрану из ячеистого материала и двинулся в другой проход. Вскоре и его постигла участь собрата. Алекс скомандовал трем пятеркам боевых дроидов выдвинуться вперед, послав за ними еле ползущего Горыныча. Следом ковылял ходячий танк Адиль. Затем шли землянин и его Ашо. Рядом находился Ливерс и его воспитанники. Риса с двумя головорезами капитан решил оставить в десантном модуле, там же бросив гравиплатформу со снаряжением. Бойцы сноровисто блокировали каждое ответвление туннеля, щедро раскидывая мины-липучки. Около каждого прохода оставалась одна пятерка, а дроиды двигались вперед. Поразмыслив, капитан решил держать всех железных воинов при себе. Со связью тут происходили непонятные вещи. Абордажники, замыкающие пятерки сержанта Хаута, нервно крутили головами. Люди постоянно ждали нападения. Туннель овального сечения выглядел совершенно обычно. Шершавое покрытие и темные пятна на неровных вогнутых стенах. Никаких турелей или ловушек капитан не ожидал. На просмотренных записях жуки ничем подобным не увлекались. Тварям роя не требовался свет. Бойцы рассекали темноту лучами своих мощных фонарей. Наконец дроиды остановились перед мерцающей завесой силового экрана и нашлепкой генератора. Алекс отдал короткий приказ, и Горыныч осторожно протиснул свою носовую часть в помещение. Жуки-рабочие никак не отреагировали на гостей, даже когда заработало сопло, разбрызгивающее топливо. «Очищение огнем, как учил вождь конфедерации Делус», — пробормотал капитан, отдавая команду маломощному разряднику. Через мгновение сверкнула вспышка, и пещеру с жуками залило пламенем.